Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. А я решила стать балериной. Как? Прямо сейчас? Нет, конечно. Вот вырасту и сразу стану. Ты знаешь, так не получится. Чтобы балериной стать, надо с самого детства заниматься. В специальную школу ходить, репетировать по много часов в день. С самого детства? То есть прямо сейчас и начинать надо? Ну, честно говоря, даже сейчас уже поздно. Там, кажется, лет с пяти. А тебе у нас сколько, напомни? 9. Да, точно, 9! Прости, Ульянка, старовато ты для балета. Старовато? Ничего себе! А может, тогда гимнасткой стать? Тоже красиво, с ленточкой бегаешь, медали получаешь. А в гимнастику, кажется, еще раньше приходить надо. Года в 3, если не ошибаюсь. В 3 года? А попозже никак? Нет, никак. Я вот тоже хотел футболистом быть. А футболом, говорят, чуть ли не с памперсов заниматься нужно. Так что, Ульянка, поищи себе другую профессию. Я теперь даже и не знаю, чем можно заниматься в моем преклонном возрасте. А художником можно? Или тоже с памперсов начинать придется? А вот про это я не знаю. Надо выяснить. Ну, Ульянка, ну ты не расстраивайся. Хочешь, мы тебе какую-нибудь сказку придумаем, где ты будешь хоть балериной, хоть гимнасткой. Ага, хоть футболисткой. А, например, художник чем тебе не подходит? Ну вот ты же сама говорила. Ну хорошо, давай попробуем. Вот давай как-нибудь так. Жила-была в одном городке девочка Ульяна. Очень она рисовать любила. И так это у нее хорошо получалось, что все вокруг просто диву давались. Нарисует Ульяна цветочек, а всем кажется, что он прямо как живой и даже пахнет как настоящий. Нарисует бабочку, и все думают, что она вот-вот крылышками взмахнет и улетит. Очень ее картины людям нравились, и прозвали ее за это Ульяна художница. И вот случилось так однажды, что в этот городок приехал бродячий цирк. С самого утра по всему городу афиши висели: «Приходите, приходите, приходите! Только одно представление! Дрессированные тигры, летающие акробаты и невероятные фокусы маэстро Капуччини! Приходите, приходите, приходите!» Прочитала Ульяна художница все эти завлекательные слова и подумала: «Ух ты, как здорово! Нужно обязательно сходить, посмотреть на такие чудеса! Я потом про этот цирк смогу целую картину нарисовать!» Дождалась Ульяна художница вечера и пошла в цирк. Села в первый ряд, чтобы все получше разглядеть. И тут представление началось. Сначала тигры через горящий обруч прыгали. Потом акробаты под куполом цирка кувыркались. А между номерами клоуны публику смешили. Ульяна все-все запомнила, чтобы потом нарисовать. И тут появился Шпрехштальмейстер. Кто? Ой, я забыл, что ты таких сложных слов не знаешь. Ну вот дяденька такой, который номера объявляет. Он называется Шпрехштальмейстер. Все равно не выговорю. Шприлштришт. Ладно, неважно. В общем, выходит он и объявляет: дамы и господа, встречайте! На арене непревзойденный маг и гениальный волшебник маэстро Капучини! И тут заиграла таинственная музыка, и в луче света показался фокусник. Старенький дядечка с очень мудрыми и печальными глазами. Маэстро Капучини взмахнул волшебной палочкой, и прямо из воздуха появилась целая стая белых голубей. Он доставал из своих и чужих карманов огромное количество разноцветных платков. Потом из его шляпы выпрыгнул живой кролик. Ну а затем маэстро объявил: а сейчас я покажу вам самое невероятное волшебство из всех, что существуют на свете. Приготовьтесь, смотрите внимательно. Для того, чтобы продемонстрировать этот фокус, мне понадобится мольберт. Пап, а это что такое? Это рамка такая, на ножках. Ну, художники на ней картины рисуют. Понятно. Мне понадобится мольберт, палитра с разноцветными красками и волшебная кисточка. С этими словами маэстро Капучини взмахнул рукой, и в его пальцах оказалась кисточка, на вид самая обыкновенная. Это магический предмет. С его помощью можно нарисовать все, что угодно, и произойдет чудо. Капучини обмакнул кисточку в краску и нарисовал на холсте синичку, такую милую, с желтым брюшком, черными глазками и маленьким клювиком. И вдруг синичка взмахнула крыльями и перелетела с картины прямо на шляпу маэстро. Фокусник раскланялся и тут же нарисовал попугайчика, зеленого, с ярким хвостом. Попугай тоже вспорхнул и уселся рядом с синичкой. И в третий раз Капучини взялся за кисть и нарисовал... слона! Подожди, как слона? Он же большой, на мольберте не поместится. Ну пусть будет маленький. Что тебе, жалко? Это же сказка. Хм, ну хорошо. Нарисовал он, значит, слона. Маленького. Слон тоже спорхнул и уселся фокуснику на шляпу. Ну нет, ты чего? Он просто стал гулять по арене. А, ладно. Слон стал прогуливаться кругами по арене и кланяться зрителям. А Ульянка-художница все это время, не отрываясь, смотрела на волшебную кисточку. Вот бы мне такую. Я бы тогда всем-всем вокруг помогла. Тем, кому негде жить, нарисовала бы дом. Тем, кому хочется есть, нарисовала бы стол с едой. А еще есть дети, которым хочется собаку. Или старики, которым нужны новые очки. Я бы каждому нарисовала то, что ему хочется. И захотелось Ульяне-художнице поговорить с маэстро Капучини. Дождалась она конца представления, вышла на улицу и стала ждать фокусника. Через какое-то время он тоже вышел из цирка. Ой, здравствуй, девочка. Чего же ты тут стоишь? Представление давно закончилось. Здравствуйте, меня зовут Ульяна-художница. У меня к вам есть просьба. Вы не могли бы подарить мне вашу волшебную кисточку? Или хотя бы дать ее на время? Интересное дело. И зачем же тебе понадобилась моя волшебная кисточка? Я хочу нарисовать для всех людей то, чего им больше всего хочется. И тогда все-все вокруг стали бы счастливее. Ты, наверное, шутишь, девочка. Как же я могу отдать тебе кисточку? Ведь она мне самому нужна. Я никогда с ней не расстанусь. Но почему же вы тогда рисуете птиц и слонов? Ведь есть вещи, которые очень нужны людям. Нарисуйте немного хлеба для бедняков или новогоднюю открытку для того, кто очень давно не получал весточек от родных. Задумался маэстро Капучини. Почесал в затылке, посмотрел внимательно на Ульяну-художницу. «Я вижу, у тебя очень доброе сердце, девочка. Знаешь, мне очень не хочется тебя расстраивать, но это ведь всего лишь фокусы, ловкость рук. Чтобы нарисованная синица взлетела, мне нужно сначала спрятать живую птицу позади мольберта. Понимаешь? Это всего лишь трюк». «Как же так? Я ведь сама видела!» «Ты видела только то, что должна была видеть. Публике не положено знать, как я делаю фокус. Вот и все». «Пап, это что, правда?» «К сожалению, да. Фокусники всего лишь трюкачи, пусть и очень талантливы». «Как-то грустно. Но у нас же сказка, разве нет? В ней же должно быть какое-нибудь волшебство». «Вот если бы ты меня не перебивала, то дождалась бы сказочного чуда». «Ой, извини, рассказывай дальше». «Ну так вот». Посмотрел маэстро Капучини на Ульяну-художницу и говорит: «Я запросто могу подарить тебе эту кисточку. Она не волшебная, самая обыкновенная. Вот, держи». «Спасибо. Только я все равно верю в то, что она волшебная. Можно я что-нибудь нарисую?» «Да пожалуйста». Взяла Ульяна художница кисточку и нарисовала на тряпичной стене цирка голубя. Ветер слегка качнул ткань, и от этого показалось, что голубь пошевелился. «Нет, не показалось! Голубь действительно шевельнулся! Вот он моргнул, вот повернул голову, а потом взмахнул крыльями и взлетел в вечернее небо». «Вот это да! Я никогда в жизни не видел такого чуда!» «Я так и знала! Это волшебная кисточка! И теперь я смогу нарисовать все, что угодно!» «Теперь я вижу, что настоящие чудеса случаются только тогда, когда человек с добрым сердцем верит в них. Ты настоящая волшебница!» «Интересно, пап, а у тебя про балерину точно такая же хорошая сказка получилась бы?» «Обижаешь! Может, даже еще лучше бы вышло?» «А про гимнастку?» «И про гимнастку!» «А про футболиста?» «Да хоть про велосипедиста! Вот напомни мне как-нибудь, обязательно попробую». «Договорились!» В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.